الحمد لله. ده دفشة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، продолжаем наши уроки по матну шейху Ислам бин Таймия, по акиде, аль-акида аль-васития. И в прошлый раз мы остановились на... прошли слова шейху Ислам бин Таймия. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل. То есть к вере во Всевышнего Аллаха относится вера, то, чем он описал сам себя в своей книге, и тем, чем его описал посланник Аллаха, его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, без искажения, мин гайри тахриф, без искажения, и валя таатиль, то есть без опустошения. Опустошение, то есть освобождение как бы Аллаха в сознании вот этого, кто делает тахриф, от его сифатов, которыми он описан. И чуть не дочитали шарх на это, я место не заметил, где надо остановить. То есть, ну, продолжим оттуда. Привел он, то есть, шейх Мухаммад, слова имама Нуайма ибн Хаммада, имама Ахли Сунна, то, что Нуайм сказал: «Ман шаббаха Аллаха бихольк, факот кафар, а ман нафа анху ма васафа бихни нафсаху, факот кафар». وليث فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. То есть сказал имам Ноим ибн Хаммад, то, что кто уподобил Аллаха его творением, тот стал неверующим. И кто отрицал от Аллаха то, чем он описал сам себя, тот стал неверующим, да? То есть первое мушаббиха, а не куфар. Они куфар биджмает салях, кто делает ташбих Аллаха. Но мы разберемся, то есть, что такое ташбих и что понимают джахмиты под словом ташбих. Аль-Мухим, то есть, что мушаббиха, те, кто уподобляют Аллаха творением, они куфар. Затем говорит: «Ваман нафа анху ма васафа бихи нафсаху факат кафар». И тот, кто отрицал от Всевышнего Аллаха то, чем Аллах описал сам себя, тот тоже является неверующим. То есть это другая сторона, это муаттиля. И сюда входят джахмия, ашария, муатазиля и поздние хавариджи, равафид. Они тоже все на акиде муатазилия, да, то есть. И они все сюда входят. Каждый, кто отрицает от Аллаха его качество, все равно будет отрицание ляв, то есть отрицает прямо тексты, которые пришли в Коране, говорит: нет Аллах гайру муставин, да, то есть, что Всевышний Аллах не описан, алистива, или говорит: да, я признаю, что есть алистива, верую в аята Рахмана Аль-Арши Тава, однако его смысл, это, например, из Тауля, да, то, что Всевышний Аллах овладел троном, а сам Всевышний Аллах ни в одной из шести сторон, ни спереди, ни сзади, ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, это тоже такой же кафир. Да. И говорит, важно тут здесь, Ноим ибн Хаммад, эти слова запомните, братья, и заучите. Потому что всякий раз, когда ашарит какой-нибудь или еще какой-нибудь джахмит будет говорить, что якобы кто-то из ученых сказал, что внешний смысл текстов, которые пришли об именах и атрибутах Аллаха, ташбих, да, уподобление Аллаха творением, то вот ясный текст от имама, на котором единогласны саляф. И имам Ахмад про него сказал, про Нуэйма: «Рукнун мин аркани сунна», да, то есть толп из толпов сунны, он очень сильный был в опровержении джахмитом, Ноим ибн Хаммад. Сказал: «Валейса фима васафа Аллаху бихи нафсаху ва васафаху бихи расулюху ташбих». То есть то нету в том, чем описал Аллаха, сам Всевышний Аллах сам себя описал, да, и чем его описал посланник Аллаха, в этом нету никакого уподобления. Нету никакого уподобления. Поэтому, то есть, кто будет приводить, что якобы внешний смысл нусусов, да, которые пришли в Коране и в Сунне, касательно сифатов, это то, что это уподобление, да, то вот имам Аиммат Усталев, да, они говорят совсем по-другому. Совсем по-другому. И говорит дальше шейх Мухаммад: «Вахази халибара то индасталев шахиратун муталяккатун билькабули индаля имма». То есть это выражение, оно не только это один Ноэм сказал, и больше его никто не поддержал. Однако это известнейшее выражение, говорит шейх Мухаммад, которое Все имамы встретились с принятием. То есть это иджма, да, иджма, сунна валь джама. И говорит шейх Мухаммад дальше. Вот здесь мы остановились в прошлый раз, то есть, и зачитаем дальше. Фахлю ташбих асбату вагалю лазад лазаду фил исбат хатта вакау фи куфри ташбих. То есть вот эти мушаббиха, да, кто сделал, кто уподобил Всевышнего Аллаха творение, они да, утвердили сифаты, однако что? Они пересекли грань. Пересекли грань, пересекли границы, которые установил шариат. И впали в чрезмерность с этой стороны, со стороны утверждения. И впали в неверие куфру ташбих. Это ширк, ширк. То есть они приравняли Всевышнего Аллаха к творению. Это ширк. И мушаббиха они куфарту. Беттифак и сталяв, да, они по единогласному мнению талев, мушаббиха они неверны. То есть это одна чрезмерность, да? Говорит дальше. То есть, и когда вот мы видим, что Альбани, например, обвиняют имама Ад-Дарими, имама Аль-Барбахари и других, что они валяу фил исбат, как он говорит, то есть, что они впали в чрезмерность в утверждении сифатов, это что значит? Это, по сути, обвинение в неверии. Пусть это, конечно, он не говорит там на личности этих имамов, что они каферы, однако не следует к этому легко относиться. Это очень серьезное обвинение имамов салев в их акиде. Да. Говорит дальше шейх Мухаммад Вахлю Таатиль. Галяу вазаду, вазаду фит-танзих, хатта вакау фи куфри таатиль, фасару до лина мин джихатейн. То есть люди Таатиля, вот эти Муаттиля, другая крайность в этом вопросе, они впали в чрезмерность. То есть шариат, он в основе не противоречит тому, что мы должны Всевышнего Аллаха очищать от недостатков или от равенства и подобности к творениям, да? Однако они тоже переступили грань в этом вопросе. И говорит он, впали в чрезмерность и добавили к тому, что нужно в танзих. От танзих, то есть очищение Аллаха от недостатков. От того, кого фи куфри таатиль. И впали в неверие таатиля, да, впали в таатиль, отрицание, очищение, от освобождения Всевышнего Аллаха от его сифатов, субханаху ва тааля. И они стали заблудшими с двух сторон, говорит шейх Мухаммад, с двух сторон. Аль-Уля. فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات. Первая сторона, то, что они из аятов и хадисов, то есть, да, которые пришли касательно сифатов, они поняли только уподобление. То есть они, например, как я уже приводил пример, что приходит то, что Всевышний Аллах гневается, да, и они начали представлять, как это у человека. Как человек гневается, вот наливается кровью его лицо, он яростно дышит и тому подобное. И затем, то есть перенесли это на Аллаха и ужаснулись, да, ужаснулись. И поэтому стали поэтому отрицать, отводить от внешнего смысла, да. То есть первое, да, они поняли из аятов и хадисов, которые пришли касательно сифатов Всевышнего и Могучего Аллаха, поняли ташбих, поняли уподобление. Асани ташбихуху бильджамадат вальмаадумат. То есть то, что они Всевышнего и Могучего Аллаха затем, когда освободили его от большинства его качеств, как Ашайра, да, или от всех его качеств, как Муатазили и Джахмия, они что? Они уподобили Аллаха неживому, то есть мертвому камням каким-то, да, и отсутствующим. Почему? Потому что например, то есть они говорят «Инна Аллаха ля тахаррак», то есть Всевышний Аллах не движется, отрицают, да? Любого человека, то есть спроси, вот есть какая-то вещь, она абсолютно неподвижна, да? Все свое время, он скажет, это что-то неживое. То есть и много у них таких вещей, то есть, где они уподобляют Всевышнего Аллаха, отрицая его аль-ихтиярия. То есть Всевышний Аллах, по их мнению, не говорит, когда захочет, да? Не говорит, это только калям нафси, да, то есть какой-то смысл, который в душе Всевышнего Аллаха. Однако говорить, то есть как бильхарфи ватсоут, как пришло, да, то есть то, что Всевышний Аллах говорит голосом, это мустахиль Аллах, то есть это невозможно, чтобы Аллах говорил. То есть со всех сторон уподобили Всевышнего Аллаха чему-то неживому, чему-то неживому. И второе, то есть бельмадумат, то есть отсутствующему, да, то есть они когда стали делать на Всевышнего Аллаха, опускать такие выражения, что он не в одной из шести сторон света, он не в этом мире и не вне этого мира, что он, субханаху ва тааля, нет у него места и тому подобное, то есть вот эти все выражения, отрицание все от Всевышнего Аллаха. Любому человеку, который на фитре, скажи, вот что есть какая-то вещь, которая не в шести сторонах света, которая у нее нет места, которая не в этом мире и не снаружи его, и так далее, и тому подобное, из всех вот этих выражений. Он скажет, это не существует. То есть это таатиль Всевышнего Аллаха, уподобление его несуществующим. Субханаху ва тааля. И говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахматуллахи алейхи, говорит, то есть слова шейху Ислам бин Тайми дальше пошли, «Вамин гэри такьифин валя тамсиль». То есть дальше продолжает шейху Ислам бин Тайми, то есть он до этого сказал, что вера в Аллаха, то, чем он описал сам себя в своей книге, и чем описал его посланник Мухаммад, без искажения и без таатиля, да, и продолжает, без такьиф, то есть такьиф это маздар от кейфа, то есть придавать какой-то образ, сейчас поговорим, валя тамсиль, и без приравнивания, да, тамсиль, то есть это приравнивание к творениям, да, говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, мин гайри такьифин, от такифу таину кейфиати мин аль кейфияти ли сифа фаякуль кейфиятуга каза ва каза какоулихим альязу билляху ва каза ва каза фамамнун кейфун валима фамамнун кейфа валима. Говорит шейх Мухаммад, мин гайри такиф, да, то есть без вопроса как, без вопроса как, от такиф, вот такьиф, да, это выбор какого-то образа для вот этого сифата. Как, например, говорить, то есть образ этого сифата, он такой и такой. Это, то есть вопрос как не разрешается, и почему тоже вопрос не разрешается, да. То есть ближайший пример из того, что мне приходит в голову, чтобы было понятно, например, то есть мы все веруем, да, все ахлисунна веруют, что Всевышний Аллах янзилю иля самает дунья, да, то есть то, что Всевышний Аллах не сходит на небеса этого мира. Так, затем есть вопрос, то есть, да, в котором разногласят ученые ахлисунна, то есть вопрос. Освобождается ли трон Всевышнего Аллаха, да, когда он не сходит. Это и есть, то есть, залезание вот в это кейфия, то есть, как не сходит, да, освобождается при этом трон или не освобождается. То есть, правильно Аллах лучше знает из всего этого, то есть, это алимсак, то есть, по пути ахлисун найти, и когда у нас нету шариатского текста про кейфия, да, то есть, про то, как Всевышний Аллах не сходит, то есть, мы ничего не говорим, да. Не говорим, освобождается от него трон или не освобождается от него трон. Не сходит, как пожелает. Как он лучше знает. То есть, если придет шариатский текст достоверный, есть некоторые хадисы, которые пришли об этом. Имам Нуайм ибн Хаммад, например, то есть, говорил в соответствии с ними. То есть, но Аллаху а'лям, то есть, насколько они достоверны, это, то есть, отдельное исследование надо. И основа, то есть, да, то, что вопрос как, да, касательно сифатов, мы не задаем. Не задаем, да? Веруем, как они. То есть пришли на внешнем смысле, однако не копаемся. Не копаемся и не придаем им какой-то образ, да? То есть то же самое Алистива, да? То есть мы веруем, то есть Алистива Маалюм. То есть имама Малика, рахимахула, к нему пришел один мужчина, да, в маджлис, и спросил имама Малика, сказал, «Инна Аллаха коля рахману ляршит става, факейфа става». То есть сказал имаму Малику, что Всевышний Аллах сказал же, да, Ар-Рахман милостивый вознесся над троном. Как он вознесся? Как он вознесся? И имам Малик, он, как то есть, в передачах приходит, он в состоянии волнения пришел и потупил свою голову, то есть покраснел, рахимахуа, да, потому, почему? Потому что, то есть, они все салифы очень боялись сказать что-то об Аллахе, очень боялись что-то сказать о Всевышнем и Могучем Аллахе без знаний. И помолчал какое-то время, затем поднял голову и сказал: «Алистивау ма'лум, валькайфу мачхуль, валиману бихи ваджибун, вассуалю анху бида». И сказал: «Вознесение, да, известно». То есть известно, как известно? Известно, что это внешний смысл этого в языке, то есть как имам Ибн Абдул-Бар сказал, то, что это алистикрар ват тамаккун филюлю, то есть то, что это утверждение и занятие места в возвышенности. А затем, а как вот это, да, то есть как там, ну такие вопросы аузубиля можно задать, даже не буду озвучивать, которые эти джахмиты обычно задают, да, в таких случаях. Как это неизвестно, да, Аллах нам Всевышний не открыл. И вера в это, вера, то есть вознесение, да, обязательно. Вот суалю анху бида. То есть, а вот такие вопросы об этом, это нововведение. Это нововведение. И сказал им имам Малик: «Фаарока роджуля суин». То есть я тебя считаю плохим человеком, вот этому, кто спросил, и приказал его выгнать. И его выгнали из маджлиса прямо. То есть отметь, и в других риватах пришло: «Я считаю, что ты нововведенец». То есть тут имам Малик, смотрите, да, как сейчас, то есть это говорят, там нужно икоматуль худжа, нужно там, чтобы у него шубха ушла и тому подобное. То есть нет, имам Малик сразу, когда увидел, что человек задает такие вопросы, он сказал: «Я считаю тебя плохим человеком, считаю тебя плохим человеком», и приказал его выгнать, и «считаю тебя нововведенцем», сказал. И это он лишь спросил про кейфиету листива, лишь спросил, как листива. А что если бы он сказал, что Всевышний Аллах нигде, что Всевышний Аллах не над троном, что он не в одной стороне? То есть нет сомнений, что имам Малик, если бы услышал такое, то чел бы его худшим зиндыком, из самых худших зиндыков. И идем дальше. То есть говорит шейх Мухаммад ибн Ибрагим: «Валя там силен, вахуа и якуль, хаза митлю хаза, каэй якуль, ядун каяди, вона, вон, нам, каэй якуль, ядун каяди, вона хвазалик». То есть, и без приравнивания, да, и это подобно тому, как если кто-то скажет, то есть, какое-то мое качество такое же, как и качество Аллаха, аузубилля, да, как если бы кто-то сказал: «Моя рука, рука Аллаха, как моя рука», и тому подобное. «Валам якуль мусаннифу валя ташбих, факода джаба анхазихи лявзати хинам тихани, факоль, иннаха лэм тарит филь Кур'ан, иннама ворада нафью тамсиль, каковлихи влейса камитлихи шейхун, фактатарту алейх». Говорит шейх Мухаммад, рахимахуа, то есть, нам, то есть автор, то есть шейх Улислам бен Таймия, он не сказал и без ташбиха, без уподобления. И его, и то есть известна эта история, что вот у шейха Улислам бен Таймия из-за вот этой книги Аль-Васиты, Ашариты, Джахмия, так того времени, то есть они устроили ему суд, то, что он мушаббих, обвинили его, то, что он делает ташбих Всевышнему Аллаху, и они его на этом суде, то есть говорит шейх Мухаммад, спросили, почему он не сказал «валя ташбих», да, то есть и без уподобления, однако сказал «тамсиль», то есть «тамсиль» приравнивание. И шейх Улислам говорит, ответил, что слово «ташбих», оно не пришло в Куране, а я решил ограничиться, то есть на слове от «тамсиль», да, то есть приравнивание, которое пришло в Куране, «лейса камисли хишей», да, например, в аяте «нет ничего равного ему». И я ограничился на нем, ограничился на том, рахимахуа, рахматан вася, да, на том, что пришло в Куране. И насчет ташбиха, то есть, сейчас зачитаем позволение Аллаха дополнительно из книги шейха Адиля Аль-Хамдан, хорошая очень книга, «Аль-Хиджаж Бил-Асари Салафия». Потому что на Джахмия вот эти ашариты, они обвиняют в ташбихе. И то есть посмотрим, что такое ташбих у салифов. Как салифы понимали, что такое ташбих? Потому что они говорят Джахми, что кто утвердил Всевышнему Аллаху сифаты, которые пришли в Коране и Сунне, на их внешнем смысле тот мушаббих. То есть тот, кто утвердил то, что сказали Аллах и его посланник, как оно пришло, он мушаббих. Теперь посмотрим, как говорят салиф. То есть согласны салиф в этом с ними, с этими ашайра, то есть или не согласны. Говорит шейх Адель. На, сейчас, секунду. Говорит шейх Адель на странице 403. Маана ташбих индаль джахмия ва гайрихим мин муаттилати сифат. Смысл ташбиха и у джахмитов и других подобных им муаттили, да? Юридуна бихи исбата сифати ляхи льворидати фил китаби ва сунна. То есть они имеют в виду под ташбихом, когда говорят ташбих, ташбих, они имеют в виду утверждение Всевышнему Аллаху сифатов, тех сифатов, которые пришли в Куране и Сунне. Коля лимам Ахмад ибн Хамбаль рахимахуа фиродди аляль джахмия. Сказал имам Ахмад рахимахуа в опровержении джахмитом в своей книге «Опровержение джахмитом». Более правильно, что это достоверно от него, достоверно от него. Имам Нулькаем очень долго поговорил про эту книгу и доказал убедительными доводами, что эта книга достоверна от имама Ахмада рахимахуа. Говорит имам Ахмад лазаама أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبه فأدل بكلامه بشرا كثيرا. Говорит имам Ахмад, то есть это опровержение Джахмиту, Джахм бен Сафуан, основатель, да, он ложно заявил, что тот, кто описал Аллаха чем-то из того, что он описал сам себя в своей книге, или то, о чем поведал его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, тот является кафиром. Почему? Потому что он является мушаббих, сделал ташбих, уподобил Всевышнего Аллаха творение. Фаадалля бикалямихи башаран кафиром. То есть и многих очень людей, и вплоть до нашего времени, да, заблудил вот этими своими основами, да, этими своими словами. То есть это каляму джахм салам писала, да, то, что это слова джахма один в один, то, что говорят ашариты, они то же самое говорят. Если откроете книги вот этих ашаритов, у них касательно нас есть два слова только. Касательно нас, ахли сунна, есть два слова. А первое, то есть они все единогласны, что мы мубтадия дулляль, то, что мы заблудшие нововведенцы. Все они единогласны в этом. Затем они уже, и то, что наше нововведение, это нововведение, выводящее из ислама. Они в этом все единогласны. А затем у них разногласия, личностный такфир нам делается, или мы оправданы по своему, то есть в кавычках, невежеству, да? То есть они тоже все говорят аля шайра, то, что кто утвердил Аллаху, то, чем он описал сам себя, или чем описал его посланник, тот является кафиром. В общем, они все так говорят. Затем у них тафсиль, то есть лично такфир делать или не делать. То есть все это акида джахма ихнего имама. То есть это понимание ташбиха у джахмитов всех видов, муатазиля, ашайра и другие. То, что тот, кто утвердил Аллаху и Аллаху сифаты, так как они пришли в Коране и Сунне и от подвижников, тот мушаббих. Вот это их понимание ташбиха. Теперь понимание ташбиха у имама Фахли Сунна зачитаем. Нам говорит шейх Адиль, Коля Ханбаль, Сальту Ахмада, Анкоулиль Мушаббиха, Майя Кулюн. То есть Ханбаль ибн Искак, племянник имама Ахмада, его ученик, говорит, я спросил имама Ахмада про мушаббихов, про уподобленцев, что они говорят, то есть в чем суть их слова. И ответил имам Ахмад, Коль, Манколя басарика بطر كبطري وياد كيادي وقدم كقدمي وقد شبه الله بخلقه. Имам Ахмад ответил, тот, кто сказал, мой взгляд, мое зрение, да, точно такое же, как зрение Всевышнего Аллаха. И моя рука, такая, рука Всевышнего Аллаха такая же, как моя рука. И нога Всевышнего Аллаха такая же, как моя нога. Тот уподобил Аллаха творению, да, уподобил Аллаха творению. Коля Исхак ибн Ибрахим ибн Рахуэй, Ау ибн Рахуэй, да. То есть некоторые ученые фамилию произносят Исхак ибн Рахуэй, да, некоторые ибн Рахуэ, ибн Рахуэ. Говорит, то есть Аль-Мухим, то есть это все знают, наверное, Исхак, великий имам, ближайший подвижник и друг имама Ахмада, имам Ахлиссунна, то есть и также он, то есть один из имамов Сунне, да, в Акыде и в Манхадже, и также один из имамов Фикхе, один из больших имамов Фикхе, да, то есть близкие у них позиции Фикхе с имамом Ахмадом Рахимахуллах. Говорит Исхак, «Иннама якуну ташбиху иза коля ядун каяди, ау митлю яди». Нам, «Иннама якуну ташбиху иза коля ядун каядин, ау митлю ядин». أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه فهذا التشبيه. Говорит Исхак ибн Рахуэй, тажбих это лишь тогда будет, когда кто-то скажет, рука Всевышнего Аллаха такая же, как рука кого-то из творений, или подобна ей, или слух Всевышнего Аллаха точно такой же, как слух кого-то из творений или подобен ей. И когда он так скажет, то только вот это будет ташбих, только вот это будет ташбих, подобление, да? Амма иза коля, кама коля Аллаху тааля ядун ва самун ва басарун, ва ля якулю кейф, ва ля якуль митлю самин, ва ля ка самин, фа хаза ля якуну ташбих. وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Говорит как ибн Рахуэй и дальше. Если же кто-то скажет, что скажет, как сказал Всевышний Аллах, рука, слух, зрение, и не будет лезть, то есть вот как начинать описывать что-то как без шариатских текстов, и не будет говорить, что слух, зрение и рука Всевышнего Аллаха такие же или похожие на мою, да, то это не является ташбихом. Не является ташбихом. То есть то, что в Куране и Сунне, это не является ташбихом, утверждение того, что пришло в Куране и Сунне. И это, как сказал Всевышний Аллах, говорит Исхак, в своей книге. Лейса камитлихи шейун махуа самиуль басыр. То есть нет ничего равного ему, и он слышащий, видящий. Нет ничего равного ему, и он слышащий, видящий. То есть, с одной стороны, здесь Всевышний Аллах отрицает равенство и подобие, да, с кем-то, с другой стороны, он утверждает сифат. То есть, утверждение сифатов это не является подобием, не является уподоблением, да, Всевышнего Аллаха творения. Да. То есть, суть, что ташбих, уподобление, это будет, если кто-то скажет, рука Всевышнего Аллаха, как моя рука, или похожа на мою руку, и тому подобное. То есть, а когда человек утверждает сифаты Всевышнему Аллаху, утверждает ему качества, так как они пришли на их внешнем смысле, то, что в Куране и Сунне пришло, это не является ташбихом. Не является ташбихом, что бы ни говорили джахмиты. И то, что вот эти их слова, то, что сифаты Всевышнего Аллаха, они являются ташбихом, это является куфром, и это является обвинением Аллаха и его посланника в том, что они, то, что они в Куране и Сунне, Аллах и его посланник в Куране и Сунне, то есть то, что откровение Всевышнего Аллаха, внешний смысл его, заблуждает людей и вводит их в куфр. То есть это смысл их слов. Смысл слов вот этих джахмитов, то, что не спасал Аллах И то, о чем говорил посланник Аллаха, внешний смысл этого куфр. Затем посланник Аллаха, никак, зная это, никак это не разъяснил людям. Не объяснил, что на самом деле истива имеется в виду алистиля, да, то есть то, что овладение, а не вознесение. Не объяснил, что под рукой на самом деле имеется в виду аль-кудра, сила, да, и тому подобное. То есть ни посланник Аллаха, ни его сподвижники, ни табиины, никто эти искажения и тахрифат вот эти не использовал. И получается, посланник Аллаха, его сподвижники и табиины, они оставили людей на куфре, не разъяснили им основы религии. Оставили людей на куфре. То есть любой человек, когда простой человек, когда слышит аяты и хадисы, да, например, вот этот хадис про рабыню, «Эйн Аллах фис сама», да, то есть «Где Аллах на небесах», он понимает их на внешнем смысле, который, по их мнению, является куфром. И затем посланник Аллаха умалчивает и ничего не разъясняет. И его сподвижники тоже умалчивают и ничего не разъясняют. И табиины тоже умалчивают и ничего не разъясняют. И так пока вот эти джахмиты не пришли и не разъяснили истину умме. То есть это великий куфр. И это, то есть напрямую это говорят Газали, Изуддин, Абдуссалям и другие, то есть имамы Ашаритов. Они говорят то, что посланники знали истину, да, знали истинную акиду, вот эту ашаритскую, что Аллах не внутри мира и не снаружи, что на него нельзя показать в его сторону пальцем, что он не в шести сторонах и тому подобное. То есть посланники это знали, однако они это скрывали и не разъясняли. Скрывали и не разъясняли. Почему? Потому что простолюдины, если им такое скажут, они не поймут и оттолкнутся от ислама. И чтобы собрать как бы вокруг себя людей, посланники оставляли их на вот этих куфровых убеждениях. Оставляли их на этих куфровых убеждениях. То есть это, как шейх Улислам бин Таймия сказал, это слово безбожников. Слово безбожников. Он сказал про Изуддина Абдуссаляма, что он талака масака аль-мультидин. Маджмуль Фатава есть, то, что он пошел дорогой безбожников. Пошел дорогой безбожников в этом вопросе. Поэтому, то есть, это очень все опасное убеждение. Вот это Ашайра, то есть другие, это не следует к этому относиться несерьезно. Следует к этому относиться несерьезно. Да. Говорит дальше шейх Мухаммад. Ваннасу фибаби сифат сарафани. То есть люди в разделе сифатов, они две крайние, поделились как бы на три группы. Две крайние и умеренная серединная. Ат-тарафу ляуваль, харрафу ванафу, ваджахаду сифат. Первая крайность, это вот муаттиля, да, они начали искажать, отрицать сифаты. Вахумуль джахми, атбау джахм ибн сафуан. Они, то есть это джахмиты, последователи джахма. Последователи джахма. أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم ولم يكن يذكرها. То есть Джахм ибн Сафуан, он историю здесь приводит, шейх Мухаммад, этого заблуждения. Он взял это от своего шейха Аль-Джад ибн Дирхам. Аль-Джад ибн Дирхам его зовут. И тот не выявлял, скрывал, да? Аль-Джад скрывал этот мазхаб. Однако, то есть, некоторые вещи лишь озвучил, и за это его казнил Халид аль-Кайсари, правитель, один из праведных правителей. Известна эта история, думаю, может, слышали многие, то, что когда был праздник, совершили молитву, и он обратился к людям с хутбой, сказал: «О, люди, приносите свои жертвоприношения, да примет их Аллах, а я же принесу в жертву Джада ибн Дирхам». Истинно он утверждает, что Аллах не говорил с Мус. И спустился с Минбара и зарезал его. Спустился с Минбара и зарезал его. И имам Мулькаим Ваннуни, он говорит, что все ахлю сунна, то есть каждый приверженец сунны, как сказал имам Мулькаим, он одобрил это. Все это одобрили и поблагодарили его за это, как имам Мулькаим сказал Ваннуни. То есть это их хукм, это их хукм. То есть это то, что должен делать правитель теми, кто отрицает сифаты Всевышнего Аллаха. То есть взял, да, джахм от вот этого джада мандирха. Затем говорит шейх Мухаммад, «Валь джаду ахазаха ан абана бни самаан». То есть джад взял от Абана ибн Самаана. وبانو أخذها عن تلوت بن أخت لبيد بن الأعتم، وتلوت أخذها عن لبيد بن الأعتم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. То есть вот этот джад взял от Абана ибн Самана. Абан взял от Талута, племянника Лабида ибн Асама. А вот этот Талут взял от самого Лабида ибн Асама. То есть это иудей был, как колдун, который заколдовал пророка, саллаху алейхи вассалям. То есть шейху Ислам, как Хамавия, говорит, что у них иснады, вот у этих ашаритов, они восходят либо к иудеям, либо к философам Индии, да, либо к иудеям, либо к философам Индии. То есть они вот эту акыду, это их не их акыда, это иудейская акыда. Иудейская акыда и акыда философов Индии. Затем после этого, то есть приходят и говорят ашариты из Ахли Сунна, то есть кто над кем смеется, да, кто над кем смеется. Говорит дальше шейх Мухаммад. وأظهرها الجحم فنسبت إليه وقيل إن الجحم أخذها عن كفار الهند. То есть первый, кто выявлять и призывать эту акиду стал, это был Джахм бин Сафуан. Поэтому она, эта акида была приписана к Джахму. И также другое слово, говорит шейх Мухаммад, это то, что он взял это от каферов Индии. Взял это от каферов Индии. Говорит, сноска поставил здесь, то есть тот, кто шарх расшифровал, да? Коля шейху лислам, рахимахуа, мабду таджахум пихазихи умма, кана аслюху миналь мушрикин, ва мубаддиля ат-табиин, миналь хинди валь юнан, ва кана мин мубаддиля тиахли китаб, миналь яхуд, ва анналь джаад ибн дирхам, ثم الجحم بن صفوان ومن اتبعهما اخذوا ذلك عنهم. То есть говорит шейх Ислам, вот этот принцип джахмизма в этой умме, основа его от мушриков, пошла от мушриков и тех, кто изменили свою религию из Индии и Греции. Из Индии и Греции. И также от тех, кто изменил свою религию из людей Писания, из числа иудеев. И Джад ибн Дирхам, и Джахм ибн Сафуан, и их последователи взяли это от них. Взяли это от них. Это Баян Кальбис аль-Джахми, шейх Лисман говорит. То есть иснады вот этих вот ашаритов и матуридитов, они восходят к кому? Восходят к каферам Греции и Индии и иудеям, к иудею, который заколдовал пророка, саллаху алейхи ва саллям. То есть, а потом нам приходят и говорят ашариты из Ахли Сунна, или, то есть, как тоже говорится, то есть, что они с нами в том-то, не с нами в том-то, и нельзя говорить, что они из Ахли Сунна. В общем, то есть, это все ошибка, ошибка, все это ошибка. Как шейх наш Ахмад аль-Хазими говорил, то есть можно говорить, разговаривать о чем-то только в том вопросе, то есть ашариты им личный такфир делается или не делают. Только вот в этом вопросе. А то, что они из Ахли Сунна, но это ни в какие ворота не лезет. То есть как они могут быть из Ахли Сунна? Мурджииты, например, да, первые мурджииты, они противоречили только в одном вопросе. Только в одном разделе акыды Ахли Сунна, да, это вопрос имана, определение имана. Сказали, что иман это убеждение в сердце и слово языком, и дела вывели из имана. И все салифы единогласны были, что мурджииты они не из Ахли Сунна. То же самое первые кадариты. И к ним некоторых имамов причисляют, то есть кто впал в это тоже из древних, да. Аллаху алям, говорят, что, то есть некоторые имамы говорят, что это недостоверно. Аль-Мухим, то есть первые кадариты, которые были еще до Джахми, они ошиблись тоже только в одном вопросе предопределения. Только в одном вопросе предопределения. Все салифы, то есть никто не говорит, они с нами в том-то, не с нами в том-то, лишь говорят, они куфар или они муптадия, да, то есть делается им личный такфир или они привержены на возведение. И так касательно других, то есть групп тоже. А то, что Иванова, да, только примеров можно привести, то есть, где человек или группа, когда противоречат лишь в одном вопросе, но этот вопрос, он из основ Ахли Сунна Валь Джамаа, то есть, его немедленно выкидывают из Ахли Сунна Валь Джамаа. Как ашариты будут из Ахли Сунна? То есть, например, проще упомянуть, в каком вопросе они с нами согласились. То есть проще упомянуть, в каком вопросе они с нами согласились, чем в каком они противоречили основам Ахли Сунна. Почему? Потому что очень долго будет перечислять основы Ахли Сунна, которым они противоречат. Очень долго. Некоторые говорят, они согласились с нами в вопросе любви к сподвижникам. Шейх Улислам Ибн Таймия, в своей книге, да, которую он написал, «Опровержение ашаритам», говорит, что ашариты, они ругают сподвижников хуже, чем ругают хариджиты и рафидиты. Хуже, чем ругают хариджиты и рафидиты. Конечно, они прямо так не говорят, они тоже говорят, там, мы любим сахабов, рода Аллаху Анкум и так далее. Однако суть этого их слова, то, что сподвижники, они были в куфре, да, то есть суть их слова, что сподвижники были в куфре. И в Джахле Абавахе. Потому что известно предельно, что никто из подвижников не знал вот эти калям. Не знал калям, вот эти пути, философские пути утверждения существования Аллаха и утверждения пророчества. А шариты, они говорят, очень многие говорят, что иман недостоверен без знания об этих путях. То есть и предельно известно, что сподвижники, и табиины, и имамы не знали все это. Не знали ни тела, ни акциденции, ни явления, то есть ни что иное, вот эта вот вся философия, на которой построено у них утверждение существования Аллаха и утверждение пророчества. Никто из салифов это ничего не знал, и наоборот, пришло порицание от салифов, когда это все появилось. То есть их вот это слово значит, что сахаба, они были куффар. Поэтому один из салифов, когда ему сказали, я хочу изучить калям, хочу изучить вот эти все вещи, чтобы познать свое убеждение. Он сказал, пока на саляфу мин улямайна куфаран, он сказал, а наши уляма из числа саляф, они что, были каферами? То есть получается так, это же суть их слова. Сейчас азан, братья, иншалла, после азана продолжим.